Ну хорошо, разве что на минутку. Доеду с вами до развилки, а там сверну на Петырнице. Привязав поводья к коляске, он уселся рядом с Варей, один пирожок проглотил целиком, от второго откусил половину и с удовольствием отхлебнул из крышечки горячего кофе. «В Петырницу-то зачем?» — небрежно спросила Варя. «Снова встречаетесь со своим плевненским осведомителем, да?» Маклафлин испытующе посмотрел на нее, поправил запотевшие от пара очки. «Дайте слово, что никому не расскажете. По крайней мере, до 10 часов», — потребовал он. «Честное слово», — сразу же сказала Варя. «Да что за новость такая?» Поколебленной легкостью, с которой было дано обещание, Маклафлин запыхтел, но отступать было поздно. Да и, похоже, очень уж хотелось поделиться. «Сегодня, 10 декабря, а по вашему стилю 28 ноября 1877 года, исторический день», — торжественно начал он и перешел на шепот. «Но об этом во всем русском лагере пока знает только один человек, ваш покорный слуга». «О! Маклафлин не дает на чай за то, что человек выполняет свои прямые служебные обязанности, но за хорошую работу Маклафлин платит хорошо, можете мне поверить». «Все-все, об этом больше ни слова», — вскинул он ладонь, предупреждая вопрос, уже готовый сорваться с Вариных губ. «Источник информации я вам не назову. Скажу только, что он неоднократно проверен и ни разу меня не подводил». Варя вспомнила, как кто-то из журналистов с завистью говорил, что сведениями о плевненской жизни корреспондента Daily Post снабжает не какой-нибудь там болгарин, а чуть ли даже не турецкий офицер. Впрочем, в это мало кто верил. «А вдруг правда?» «Ну, говорите же, не томите!» «Помните, до 10 часов вечера никому ни слова. Вы дали честное слово!» Варя нетерпеливо кивнула. «Ох уж эти мужчины со своими дурацкими ритуалами! Ну, конечно, она никому не скажет!» Маклафлин наклонился к самому ее уху. «Сегодня вечером Осман-паша сдастся!» «Да что вы!» — вскричала Варя. «Тише!» Ровно в 10 часов вечера к командиру гренадерского корпуса генерал-лейтенанту Ганецкому, чьи войска занимают позицию по левому берегу Вида, явятся парламентеры. Я буду единственным из журналистов, кто окажется свидетелем этого великого события. А заодно предупрежу генерала в 9:30 не ранее, чтобы дозоры по ошибке не открыли по парламентерам огонь. Представляете, какая получится статья? «Представляю!» — восхищенно кивнула Варя. «И что, никому-никому нельзя рассказывать? Вы меня погубите!» — в панике вскликнул Маклафлин. «Вы дали слово!» «Хорошо-хорошо!» — успокоила его она. «До 10 буду молчать, как рыба». «А вот и развилка!» «Стой!» — корреспондент толкнул извозчика в спину. «Вам направо, мадемуазель Варя, а мне налево». «Предвкушаю эффект. Сидим с генералом, пьем чай, болтаем о всякой ерунде, а в 9:50 я достаю часы, и как бы между прочим. Кстати, Иван Степанович, через полчасика к вам приедут осман-паши. А? Каково?» Маклафлин возбужденно расхохотался и сунул ногу в стремя. Через минуту Варя его уже не видела. Скрылся за серым пологом набиравшего силу дождя. Лагерь за 3 месяца изменился до неузнаваемости. Палаток не осталось, ровными шеренгами выстроились дощатые бараки. Повсюду мощные дороги, телеграфные столбы, аккуратные указатели. «Все-таки хорошо, когда армией командует инженер», — подумала Варя. В особой части, которая теперь занимала целых 3 дома, сказали, что господину Фандорину выделен отдельный коттедж. Дежурный произнес новое слово с явным удовольствием и показал, как пройти. Коттедж номер 158 оказался сборной щитовой избушкой в 1 комнату и находился на самой окраине штабного городка. Хозяин был дома, дверь открыл сам и посмотрел на Варю так, что внутри у нее потеплело. «Здравствуйте, Эраст Петрович!» «Вот я и вернулась», — сказала она, чего-то ужасно волнуясь. «Рад», — коротко произнес Фандорин и посторонился, давая пройти. Комната была самая простая, но с шведской стенкой и целым арсеналом гимнастических снарядов. На стене висела 3-верстная карта. Варя объяснила: «Вещи оставила у милосердных сестер. Петя занят на службе, так я сразу к вам». «Вижу, здоровы». Эраст Петрович осмотрел ее с головы до ног, кивнул. Прическа новая. Это теперь такая мода?